Брось ерничать, Илья. Или как там тебя, Александр? Князь Александр, представился Алекс, не видя смысла в дальнейших прятках. Вот даже как, а я-то гадаю, вновь нервничая, схватился за бороду знахарь. Откуда в деревенском пацане столько гонора? Разве? Удивился князь. Он-то думал, что глубоко спрятал свое отношение к окружающим. Угу. Проскальзывало. Давай ближе к сути, поторопил Алекс, внутренне где-то даже радуясь, что все так произошло, ведь, как уже говорилось, ему категорически не нравилась роль мальчика для битья, все-таки 500 лет могущества никуда не девались, и заставить себя преклоняться перед теми, кого он не так давно называл материалом, относясь соответственно, было куда как непросто. «Хорошо», — склонил голову Леонид, явно почуяв перемену в настроении собеседника, и, вновь схватившись за бороду, заговорил своим обычным менторским тоном. 7 лет назад, начал он, после известных событий, в результате которых я оказался выпотрошенным, словно карась, мы решили действовать тайно, без привлечения первых семей. Мы, объяснил он, это я, Эдик, Инга, твой учитель по основам огня, и еще пара человек основали некое общество, призванное помешать свержению власти и смещению правящего дома. Теперь же, от небольшого, можно сказать, домашнего кружка за эти 7 лет мы прошли долгий путь, получив в результате то, что имеем сейчас, полностью боеспособное подразделение, скорее даже небольшую армию, в одиночку способную противостоять любой из первых семей. Это понятно, кивнул князь, непонятно следующее. Причем тут я? И где вы взяли столько одаренных? Их же чуть не на корню отлавливают и загоняют под крылышко. Нет, здесь есть одно но, загадочно улыбнулся маг, они ищут светлых, мы же довольствуемся темными, благо среди них тоже достаточно талантов. Вот это поворот, изумился Алексей, глядя прямо в глаза Леониду, добавил, смелое решение, и меня вы видите в ваших рядах. В яблочко, улыбнулся Леонид. Алекс задумался, ведь хотя это в корне переворачивало все, что он себе напланировал, но такой путь тоже мог привести его к цели, а отказаться. Тут он поднял глаза на готовых к бою магов, теперь-то он видел, что это темные, ощутил движение силы за спиной, Бельский готовился ударить, и вполне ожидаемо ответил. Ну что ж, вы не оставили мне выбора, я согласен. Неудачное свидание. Обратный путь проделали молча. Может, Бельские были и не прочь поговорить, но Алекс молчал, не удостаивая попутчиков даже взглядом. И не потому, что он оскорбился, отнюдь. Просто после разговора с Леонидом князь вдруг понял, то, что все это время он принимал за уважение, не что иное, как самый обыкновенный страх. Эти люди, первые, люди страны, боялись его до дрожи в коленках, ведь даже сейчас, ради простого разговора, они развернули целую войсковую операцию, хотя могли бы ограничиться связкой Леонид, Эдуард Константинович. Тем более у них уже был шанс убедиться в его лояльности, взять хотя бы тот раз, когда он спас наследника, а с ним и самого Бельского. Но нет, они решили действовать иначе, наверняка имея какие-то свои скрытые мотивы. Вот только одного Алекс не понимал, зачем было устраивать его в школу, ведь там учится Алексей, а это огромный риск, не могли же они все знать наперед, или могли. На этом вопросе князь немного подвис и, так и не найдя ответа, попросту заснул. Илюх, осторожно касаясь его плеча, произнес Юрий, прилетели. Алекс отрыл глаза и, с удовольствием потянувшись, потер лицо ладонями, сгоняя остатки сна. «Отлично», — улыбнулся он, — «сколько еще до занятий?» «Полчаса», — мельком глянув на висящие часы, — сообщил Бельский-младший. «Алекс, там, на крыльце хижины, настолько увлекся разговором с Леонидом, что даже не заметил, как солнце скрылось, а потом и поднялось, настолько занимательной получилась беседа. И как ты решился привлечь жену с дочкой?» — спросил Алекс. «Ты же не мог знать, что именно я планирую. Риск, конечно, был, — поджав губы и вновь занявшись бородой, протянул маг: «Да мы толком-то и не знали, что ты затеял. Отследив запрос из комма, конечно, поняли, что ты хочешь попасть в школу, но вот что сделаешь это таким изощренным способом, не ожидали. Ну а когда все случилось, волноваться было уже поздно. А сейчас? Почему они здесь? А как иначе? Они моя семья. Да и уверен я был, что мы договоримся. Что касается договора, то условились они вот о чем». Алекс продолжает учиться, как будто ничего не случилось, но при необходимости его будут привлекать к операциям ордена, тем более что в ближайшее время намечалось нечто грандиозное. Естественно, помогать он станет не просто так, с финансированием у заговорщиков был полный порядок, кормушка работала, как давеча говорил Леонид. Плюс второй аспект, учитывая повышенное внимание к его персоне, Бельские демонстративно отстранятся, распустив какой-нибудь слух, мол, разногласия и все такое, и, что естественно, появятся другие претенденты, чтобы заиметь в копилке потенциального архимага. Так вот, его задача – никому не отказывать, обещать подумать, поторговаться, главное – не говорить «нет». Все равно, пока идет обучение, настаивать никто не станет, а хорошие отношения с представителями первых семей лишними точно не будут, тем более в свете грядущих событий. Вот только как ни крутил Алекс знахаря насчет этих самых событий, рассказывать тот не торопился, мотивируя односложным «еще не время». «Пока твоя главная задача, — говорил Леонид, — вести себя так, будто ничего не произошло, ну и, конечно же, учиться. Не знаю, откуда ты взялся, а всякие поползновения насчет своего появления Алекс пресек на корню, но мне порой кажется, что не иначе как с луны свалился, настолько бросается в глаза твое незнание самых элементарных вещей. Сегодня первой парой теория огня, поднимаясь, как ни в чем не бывало, сообщил Алекс: нельзя опаздывать. Инга так зверствует. Все еще напряженно поинтересовался Юрий. Алексу вообще казалось, что он толком и не понимает, что происходит, настолько хорошо этот парень владел своими эмоциями. Поначалу разозлившийся, сейчас, подремав пару часов, князь уже не так остро реагировал на произошедшее, считая это еще одним шагом, причем большим, к достижению поставленной цели. Он, конечно, не был уверен, что в дальнейшем не придется что-то решать с этими энтузиастами, ведь это ж надо, собрать армию темных в сердце империи, да еще под самым носом у императора, но сейчас решил просто присмотреться, не делая поспешных выводов. Ведь насколько князь понял, ни Алексей, ни его венценосный папаша даже не подозревали о существовании защищающего Романовых тайного ордена, но как оно было на самом деле, он, конечно же, не знал, да и пока, на данном этапе, волновало его это весьма мало. Ага, накатывает на нее периодически, но в основном по делу, в первый раз, она еще сносно обошлась с Алексом, всего лишь заставив переписывать конспект на доску, но, как он потом имел счастье убедиться, не все так легко отделывались и хорошо, если дело кончалось без посещения больнички. Вечером Алексей приглашает, сообщил, еще больше успокаиваясь, Юрий, поиграть. А окрыленный победой на чемпионате наследник едва ли не каждый вечер устраивал шахматные посиделки, поэтому это первое, что пришло Алексу в голову. «Вроде нет», — сказал, — «приходите, потусим», — пожал плечами Бельский и, загадочно закатив глаза, развел руками. Ясно, ухватив суть жеста, а означать это могло лишь одно: сборище обещает быть веселым. «Постараюсь быть». «Да уж всяко постарайся», — Алексей просил передать, что отказов не принимает, вздохнул Юрий, — «так что смотри». И на этом, а они как раз дошли до нужного Алексу корпуса, друзья распрощались, хотя после всего произошедшего назвать этих двух студентов друзьями, наверное, несколько самонадеянно, но в каком-то смысле теперь, когда карты на столе, их отношения стали гораздо более честными, чем днем ранее, когда все непринужденно друг другу улыбались, но в любой момент были готовы достать из-за пазухи камень. Отсидев, периодически позевывая, три пары теории – огня, воды и земли, Алекс поплелся на физподготовку, решив не откладывать в долгий ящик данное ему задание. Насчет внедрения в первые семьи и начать активно сближаться с Аленой Николаевной прямо с сегодняшнего дня, ему, уже привыкшему носить чужую личину, осознавая при этом, что любой неверный шаг приведет к раскрытию и, что наиболее вероятно, к смерти, окончательной и бесповоротной, знание того, что за его спиной теперь есть кто-то, кто может поддержать в трудную минуту, настолько придало уверенности в своих силах, что на проблемы, казавшиеся еще вчера неразрешимыми, он смотрел теперь свысока, нисколько не сомневаясь в своем успехе. И дело, конечно, не только в тылах, точнее, не столько. Главным и, наверное, основным фактором его отличного настроения было отсутствие поставленных блоков, теперь, во всяком случае на территории школы, они ему были не нужны, кроме Бельского-старшего распознать в нем некроманта не смог бы ни один из преподавателей, что, конечно же, не могло не придавать уверенности. И он, напевая под нос какую-то бравурную песенку, услышанную накануне, быстро переоделся и, едва не пританцовывая, зашел в зал. «Опаздываете, Болдырев», мельком глянув на него, сухо констатировала Дешина. «Подойдите к Ковальски, он знает, что с вами делать». «Погодите, Алена Николаевна», не обращая внимания на тон девушки, остановился князь. «Вы сегодня вечером что делаете?» Та молча посмотрела и, решив не отвечать на бестактный вопрос, промолчала. Хотя Алекс, даже не будучи достаточно опытным в амурных делах, заметил промелькнувший на ее лице интерес. «Просто сегодня Алексей собирает небольшую вечеринку, правда, не знаю, по какому поводу», — сделал паузу Алексей, глядя, как порозовели щеки Алены, явный признак заинтересованности, продолжил: «И я на нее приглашен. Поздравляю. А я при чем?» Машинально поправляя рукой волосы, видимо, уже раздумывая о прическе, с какой пойдет на вечеринку, но при этом делая максимально отстраненный вид, нахмурилась она. «При том, что я хочу пригласить вас, стараясь выглядеть галантно», — произнес князь. «А не слишком ли много ты о себе возомнил, юноша? Если вы заняты, так и скажите. Просто мы с цесаревичем обычно играем в шахматы, вот я и подумал». «Ах, в шахматы!» — явно расстроилась девушка. «Тогда, конечно, я согласна, во сколько и куда». Попалась про себя, ухмыльнулся князь, все почти как в книжках. «В семь я зайду за вами, если позволите». «Хорошо, я в это время буду здесь, в учительской». И, видя, что Алекс не уходит, она, ехидно улыбнувшись, добавила: «Вас ждет Ковальски». Дальнейшее Алекс почти не помнил, действуя в основном на автомате. Бегал, прыгал, отжимался, даже поучаствовал в коротком спарринге, случайно толкнув какого-то старшекурсника, нарвался на обидный пинок и, отвесив обидчику в обратку, быстро удалился под защиту своего тренера, одного вида которого хватило, чтобы разъяренный парень отстал, лишь издалека бросая злобные взгляды. «Ты зря так с ним», — вполголоса предупредил Ковальски. «Очень мстительный тип, обязательно подстроит какую-нибудь гадость». «Да плевать», — легкомысленно отмахнулся Алекс. «Разберемся. Конечно, если бы он знал, как впоследствии ему вылезет такое легкомыслие, обязательно бы предпринял что-нибудь, но он не знал, поэтому просто выкинул случившееся из головы». «Вы готовы?» — трижды стукнув в закрытую дверь, приоткрыл ее Алекс. Он, закончив тренировку, добежал до общаги, к Бельским он уже не вернулся, и, одолжив у соседа серый с прожилками костюм, также бегом вернулся обратно в четвертый корпус, отчего-то чувствуя непривычное волнение, которое, вкупе с предвкушением чего-то необычного, давало ему ощущение детского, безоблачного счастья. «Минуту!» — раздалось из-за двери, и Алекс, не желая смущать барышню, остался в коридоре, размышляя, как лучше представить свою спутницу Алексею, но мгновенно накатившая волна опасности заставила его резко развернуться, вот только летящая со свистом дубина оказалась чуток быстрее, и князь, не успев даже пальцем шевельнуть, медленно осел на пол с пробитой головой. «Зачем так сильно?» – прошептал кто-то, выходящий из-за угла в надвинутой на глаза маске. «Для достоверности. Типа это она его». Поднимая дубинку, ухмыльнулся второй и, убедившись, что оглушенный студент дышит, махнул рукой. «Пошли». В тот же миг, осторожно открывая приоткрытую уже дверь, в учительскую просочились трое молодчиков в черных балахонах и со звериными масками на лицах. «Я же сказала», — недовольно обернулась Алена, но, увидев вместо Ильи этот маскарад, резко поднялась, роняя с колен косметичку. «Чего вы хотите?» Но посетители ничего объяснять не стали, глухой удар, и девушка мешком отлетает в угол, а тот, что ударил, со смехом начинает расстегивать штаны. «Давно хотел наказать эту суку. Только недолго наказывай», — пихнули его сзади, — «нам еще этого притащить надо». Вот только притаскивать никого не пришлось. На смену оглушенному Алексу человеку пришел Алекс Личий в тот момент, когда насильник стаскивал с девушки брюки. Он с любопытством смотрел ему в спину, размышляя, как убить их так, чтобы ненароком не попортить драгоценный материал. Подумав пару секунд и, видимо, придя к какому-то решению, Лич приступил к делу. Первым упал ближний к двери, смерть от разрыва сердца, так впоследствии скажет патологоанатом. За ним свалился следующий, асфиксия. И напоследок, схватившись за голову, рухнул на свою жертву последний, инсульт. «Добро», — прошептал Лич и едва сделал шаг к лежащей без сознания девушке, намереваясь завершить начатое, как свет в комнате замигал, а из коридора кто-то громко выкрикнул: «Выходи, только без шуток». Лич замер и, закрыв глаза, хищно улыбнулся. «Охотнички», — прошептал он, одним взглядом поднимая мертвых, и, снимая с крайнего тела маску кролика, добавил: «Забавно». Чуть помедлив, он надел трофей на себя и, небрежно махнув рукой, отправил своих бойцов за дверь. Затем, дождавшись, когда в коридоре засуетятся, тихонько скользнул следом и, не раздумывая, без колебаний, сразу же начал убивать. «Вот черт!» — едва разлепляя глаза, пошевелился Алекс. «Что со мной?» Первая мысль: он все же попробовал алкоголь на вечеринке, но, немного поразмыслив, пришел к выводу, что никуда он не ходил, а такой грязной и сырой комнаты, как та, в которой он очнулся, в школе просто не может быть. Кое-как поднявшись на ноги, он заметил на полу что-то светлое и, с трудом наклонившись, с удивлением поднял новогоднюю маску зайца, или кролика. «Что за херня?» — вновь сморщился он и, поднеся руку к волосам, ощутил что-то непривычное. «Кровь, что ли?» — пробормотал он, принюхиваясь. «Засохшая». Определив, что кровь — это его, а причина ее появления — глубокое рассечение на затылке, Алекс подошел к выходу. Двери здесь не было, просто пустой проем, осторожно выглянул наружу и, не заметив ничего подозрительного, направился дальше. И чем больше он двигался, тем больше ему казалось, что он уже когда-то был здесь. Сейчас, метров через 15, будет отворот с чуть накренившейся стеной, тихонько бормоча, проверял себя он, и точно, отворот и кривая стена. «Это что, получается, я в подземелье?» — ошарашенно остановился Алекс, похолодев от мысли, что все, что с ним приключилось, просто сон, и он все тот же Лич, а впереди беспросветная темнота и одиночество. «Нет, не может быть». Стараясь не поддаваться панике, прямо на пол уселся он и, обрадованно уставившись на свои руки, руки живого человека, с облегчением выдохнул. «Значит, не сон. Но тогда как я тут очутился? Шел за физкультурницей, вроде дошел, а потом... Но как он не пыжился, ничего, кроме бестолкового тумана и разрозненных образов, не вспоминалось». Посидев еще пару минут, он тяжело вздохнул и, автоматически запихивая найденную маску в карман, отправился дальше, на поиски выхода. «Откуда тут некроманты?» Хватаясь за голову, вышагивал по кабинету директор. «Откуда они взялись, я вас спрашиваю». Стоящий перед ним начальник охраны только вздохнул и молча развел руками. «Нет, этого не может быть», — не успокаивался директор. «Снаряд дважды в одну воронку не падает. О нападении на школу ему сообщили, когда он был уже дома, и он, тут же воспользовавшись телепортом, оказался прямо в гуще событий, но, к сожалению, нападавших уже и след простыл. 16 человек охраны, обращенные неведомым некромантом в зомби, выли и грызлись меж собой, запертые оставшимися в живых охранниками в четвертом корпусе. Бесследно пропали несколько студентов и несколько учителей. Дешина, Алена Николаевна, Ковальский и Петр, вроде бы. И это не считая тех, которых уже опознали. До сих пор не получается установить общее количество погибших. И что самое странное, в полном составе исчезли приданные школе офицеры имперской службы безопасности. А это, на секундочку, 6 стихийников и пара универсалов, причем рангом не ниже магистра. Вот что могло произойти с такой группой. И первое, что сделал Бельский, узнал, где во время нападения находилась его головная боль, темный мальчишка Илья Болдырев. Мальчишкой он называл его, конечно, так, по привычке, на самом деле это была еще та тварь, то ли некромант какой-то древний, то ли лич, сути, впрочем, это не меняет, для него он был лишь необходимым звеном в давно задуманной операции, и вот теперь, когда оставалась самая малость, этот урод исчез, делая бессмысленным дальнейшую подготовку. И ведь нормально договорились, без обмана. Но, видимо, темная кровь – это все же диагноз, как бы ни упирался Леонид, защищая бедного мальчика. Вот говорил же ему, нельзя верить темным, не зря же их тысячелетиями истребляют. Нет, что ты, благородный какой, тьфу. Теперь же, что естественно, закономерный результат – школа набита имперской СБ, и любое шевеление в эту сторону приведет лишь к ненужным вопросам. Да и на самом деле, не мог же он в одиночку завалить почти всю охрану и группу серьезно подготовленных имперцев. Нет, бред, не бывает такого. Лич, если здесь все так же, значит до входа в метро еще примерно 1,5 километра, прикидывал Алекс, размышляя, как он мог тут оказаться и как теперь попасть на поверхность. И особенно его напрягало второе. Дойдет он до станции, а там народа куча, отвод глаз не кастанешь, не поможет, а в таком виде его первый же патруль сцапает. Но так как других вариантов не было, оставалось придерживаться этого, надеясь лишь на случай и везение. «Ага», усмехнулся он в темноту, «где я, а где везение? Вот какого хрена я тут делаю? Везунчик БЛ». Вляпавшись в чье-то говно, он нервно, матерясь сквозь зубы, зашкребал ботинком по бетонному полу, стараясь избавиться от дурно пахнущего подарка. Насрали явно не крысы, наконец счистив экскременты, определился он, собак тут нет и быть не может, значит, кто? Правильно, человек, куча свежая, можно сказать, еще теплая он, конечно, руками не трогал, но все же как-то определил. Значит, создано недавно, и люди еще могут быть неподалеку. Словно в ответ на его мысли, где-то впереди мелькнул огонек. Ну надо же, улыбнулся Алекс, переходя на легкий бег. И все-таки я везунчик. Вы тут что, одни? Грозно рычал он, глядя, как две маленькие испуганные девочки жмутся к стене. Одни, дяденька, пропищала та, что постарше. Мы тут живем. Еще не хватало. Пробормотал Алекс. Он-то рассчитывал встретить какого-нибудь спелеолога, забрать одежду и выйти на поверхность, но увидев этих крох, понял, все же не повезло. «А питаетесь чем?» Машинально вспоминая кучу, спросил он. «А мы на станцию ходим, люди помогают. Ясно все с вами, меня туда проводите». Девочки закивали. «Ну что, видя, что дети не двигаются», поторопил он, «показывайте». Пока они шли, а как оказалось, С расстоянием он все же ошибся. Девочки поведали ему о своей нелегкой судьбе, на что Алекс, некромант со стажем, даже как-то проникся и, содрав со стены кусочек глины, незаметно повесил метку на младшую, твердо пообещав себе, что вернется и заберет детей. Он, едва увидев девчушек, вспомнил себя, ему ведь примерно столько же было, когда умер Борька. Может, поэтому и проявилась вроде бы ненужная сентиментальность, а может, дело в чем-то другом, недоступном его пониманию. Дойдя с детишками до выхода в метро, Алекс отпустил их, а сам, никуда не сворачивая, отправился к самой станции, надеясь найти там кого-нибудь более подходящей комплекции. И, как говорится, хотите манны, желайте громче, ему повезло, какой-то подвыпивший мужичок нырнул в служебку, а оттуда прошел прямо к Алексу, где и расстался со своими тряпками. Причем практически без насилия, добровольно. Чего он забыл в этих дебрях? Князь не спросил, ведь мало ли куда пьянчугу занесло. Громыко Олег Васильевич, нашлось в кармане экспроприированной куртки удостоверение, сообщавшее, что поделившийся одеждой добрый человек, работник какого-то Армита ЮМС. Кроме удостоверения, там же были еще 5 рублей бумажками и копеек 40 мелочью. Ну что ж, на безрыбье и рак рыба, улыбнулся Алексей, пересыпав добычу в другой карман, через несколько минут уже стоял в ожидающий поезд толпе, соображая, какая же ему нужна станция, и разглядывая знакомые барельефы на стенах. Надо же, практически 500 лет, а вырезанные в камне картины практически не изменились, разве что потускнели малость, а так, вполне узнаваемо. Дождавшись поезда, загородившего собой барельефы, он зашел в вагон и, устроившись напротив схемы метрополитена, наконец определился с маршрутом. Болдырев Илья, первый курс, бодро отрапортовал он на проходной. Охранник настороженно глянул, но, ничего не сказав, молча открыл дверь. «Спасибо», — поблагодарил князь и, проходя на территорию школы, уловил первые признаки чего-то нехорошего. Время, судя по солнцу, середина дня, а на улице пусто. Никто не бежит, сломя голову, не кричит и не смеется, что весьма странно. «Парень», — окликнули Алекса. Покрутив головой, князь заметил человека в знакомой форме имперской службы безопасности и, остановившись, дождался, пока тот подойдет. «Добрый день», — первым поздоровался Алекс. «Кому добрый, а кому и не очень», — проворчал СБшник, напряженно оглядывая князя. «Почему не в общежитии?» Тут же сложив дважды два, Алекс понял, произошло что-то плохое, и, стараясь говорить уверенно, соврал. «Я в городе был, на конференции, только сейчас вернулся. Он бы, конечно, мог применить магическое воздействие, но не стал, справедливо опасаясь разоблачения». «Понятно», — протянул безопасник и, приказав сидеть в общаге, не показывая оттуда носа, потерял интерес к щуплому студенту. «Странный какой-то», — думал Алекс, подходя к общежитию, и, войдя внутрь, уже не удивился, когда и там обнаружил такую же пустоту. Никого, кроме вахтерши, поздоровавшись с которой, князь поднялся на нужный этаж и, заходя в комнату, которую делил с таким же первокурсником, облегченно выдохнул. «Привет», — скидывая надоевшие башмаки, поздоровался он, — «ты извини, я тебе костюмчик попозже отдам, ничего». Сосед встал и, заговорщицки покосившись на дверь, ответил: «Да хрен с ним, с костюмом, тут у нас такое». И, во всех подробностях, тех, что знал сам, пересказал Алексу, что же происходило в его отсутствии. По ходу рассказа, чем больше говорил студент, тем четче прояснялась картинка вчерашнего дня, в конце концов, заставив князя сесть и ошарашенно схватиться за голову. А получалось вот что. Оглушенный, он не мог контролировать того, с кем столетиями делил один разум. Можете назвать это шизофренией или еще как-то, но Алекс был абсолютно уверен, в нем живет зверь. Жестокий, расчетливый и очень хитрый. Еще ребенком, он, будучи очень добрым и отзывчивым мальчиком, оказался вынужден делать страшные вещи, совершенно неприемлемые для его детского разума. Просто представьте себе, обладающий огромной силой малыш, защищаясь, убивает десятки и сотни людей. Крики, боль, кровь, мольбы о пощаде. Какой ребенок выдержит такое? Но и не убивать он не мог, ведь на кону стояла его собственная жизнь. Поэтому гибкий мозг ребенка придумал выход из положения. Когда вопрос вставал ребром, умереть самому или убить врага, Алекс звал на помощь существо, живущее в самом темном углу подземелья. Это потом, уже подросшим, он смог понять, что никакого помощника нет, и все, что происходит, делает он сам, но к тому времени в его голове четко закрепилась связь. Проблемы. Зови его. Он разберется. Так он и жил, добрый мальчик, когда все хорошо, и тот, безымянный, появляющийся в сложные моменты жизни князя. Страшный, холодный и совершенно лишенный эмоций зверь, настолько мрачный, что, заглянув однажды в его мысли, Алекс попросту умер, не в силах переварить увиденное. Но второе «я», наверное, это можно так назвать, не согласилась с таким исходом и вернула Алекса к жизни. Правда, живым теперь был только разум, а после удара дубинкой лич, не ограниченный ни блоками, ни контролем со стороны хозяина тела, проснулся, и, как результат, в школе разгром, куча трупов и дежурящие на каждом шагу СБшники. «А что с Аленой Николаевной?» С замиранием сердца воскликнул Алекс. «Не слышал». Сосед пожал плечами. «Говорили, что пропала она. Только это не точно, может и убили. Черт, черт, черт, как ужаленный!» Подскочил Алекс и, остервенело топая, заметался по комнате. Как только сосед сказал, что Алена исчезла, он понял, что произошло. Личу понравился материал, и он выкрал девушку. Этот монстр, при всей своей бесконечной жестокости, очень любил все красивое, хотя понятие «любил», наверное, не совсем передает смысл, и, вероятнее всего, сочтя девушку достойной чести стать слугой, унес в подземелье, в одно из облюбованных давным-давно мест. Вот только давным-давно было только для него, а в этом времени привычного личу места могло даже не существовать. Или оно было обитаемым. Остановившись и посмотрев на испуганного соседа, Алекс сел и, силой сжав голову руками, попытался понять, куда же лич мог спрятать Алену. «Дай свой ком, пожалуйста», начиная соображать, что к чему, попросил он и, торопливо включая гаджет, загрузил карту города. Однако, расстроился князь, глядя на количество вероятных укрытий, но быстро взял себя в руки и, прикинув, где вышел из подземки, выделил две возможные точки. Строящаяся станция метро и старая полузатопленная шахта. Эти два места соединялись меж собой и находились не так далеко друг от друга. «Я возьму», убирая коммуникатор в карман, констатировал Алекс и добавил: «Очень нужно». Но только он поднялся, собираясь выходить, как из коридора ощутимо пахнуло опасностью. «Что-то случилось», встревожился сосед, заметив, как насторожился Алекс. «Нет, все в порядке», поспешил успокоить его князь, скрываясь в душевой. Уйти он, конечно, мог, и никто бы не удержал его, но шума Алекс не хотел, поэтому решил действовать иначе. Взмах рукой, усыпляющий каст, затем одеть личину соседа, а ему подарить свою. Тот, конечно, повыше, но кто будет разбираться? Следующим шагом раздеться, включить воду и ждать. Но ждать-то и не пришлось, только он встал под душ, как снаружи что-то ухнуло, и, срывая дверь с петель, в комнату ввалились бойцы в боевых экзокостюмах. «Вот он!» — раздался ликующий, усиленный динамиками возглас. «Душевую проверьте!» «Еще один!» И тут же, без паузы открывая незапертую на замок дверь, в душ заглянул железный человек. «Ты кто, Толя?» Испуганно вжимаясь в стену, пискнул Алекс. «Здесь только Толя!» — заржал железяка. «Брать! Нахер он нам? Приказ только этого, тощего!» «Ну ладно, Толя», — хохотнул боец и, повернув регулятор в положение «холод», добавил: «Не хворай, вот суки», — бормотал через минуту князь, напяливая на мокрое тело одежду соседа. Не сушиться, не греться он не стал, не рискуя хоть как-то прибегать к магии. Критично оглядев себя в зеркало, Алекс поморщился, сосед был тем еще уродом, и, достав маску зайца из кармана позаимствованной куртки, переложил в талины брюки. На всякий случай, выходя из общаги, вопреки опасениям, он никого не встретил, даже тетенька-вахтерша куда-то пропала, может отошла, а может СБшники забрали, как свидетеля. И уже перед самым выходом, посчитав такой риск оправданным, он все же кастанул отвод глаз, постучал по дереву и, выскочив наружу, направился к примыкающим к забору хозяйственным постройкам, через одну из которых можно было проникнуть на территорию школы и, соответственно, покинуть ее. И, как ни странно, ему это удалось. Но вместо того, чтобы расслабиться, Алекс насторожился и, зная, что подобное везение ему совершенно не свойственно, принялся бесцельно наматывать круги, пытаясь выявить возможную слежку. Но ничего не было. Может, белая полоса? Мелькнула мысль, и он, боясь сглазить, трижды поплевал через плечо. Дальнейший путь он также проделал без приключений, спускаясь через какое-то время в метро на той же станции, откуда не так давно вышел. Дойдя до платформы и немного постояв в толпе до прихода поезда, Алекс нырнул в служебное помещение и, пройдя его насквозь, вышел в незадействованный пока тоннель. Быстро оглядевшись по сторонам, он обратил внимание, что работающего на армита мужичка уже нет. Проспался, наверное, решил князь, времени-то прилично прошло. И, не затягивая и примерно прикинув, какого направления держаться, бесшумно скрылся в темноте. Вот, где-то здесь. Сбавил он темп бега и, всматриваясь в корявые стены, заметил небольшую дверку. Подойдя ближе, он с замиранием сердца взялся за ручку и потянул на себя, счастливо выдыхая, открыто. Значит, вполне возможно, что он прав, и Лич спрятал Алену именно здесь, вот только на место радости тотчас же пришла тревога, ведь шансов на то, что Лич ее не обратил, стало гораздо меньше. Ведь если она жива, он бы позаботился о запорах, хотя бы магических, но их не было, значит, остаются два варианта, либо ее здесь нет, либо она уже зомби. Рванувшись в дверной проем, Алекс быстро достиг цели и, заглянув внутрь, а это была небольшая выдолбленная в породе ниша с полукруглой аркой, тут же спрятался обратно. В самом углу, уныло обхватив колени, сидела Алена, а рядом, вдоль стены на выходе, столбами застыло несколько зомбаков. Не веря своему счастью и с трудом успокоив бешено бьющееся сердце, он торопливо пошарил по карманам, достал маску и, нацепив ее, величественно вышел из укрытия. Зомби не пошевелились, признали хозяина, а вот девушка мелко затряслась и, тихонько подвывая, еще сильнее вжалась в угол. Алекс остановился и, мысленно приказав слугам поднять пленницу, медленно развернулся и пошел вперед. Теперь, когда тревога за ее судьбу отступила, он мог спокойно подумать о том, что делать дальше. То, что Бельский не знает о его участии в нападении на школу, факт. Иначе не послал бы за ним простых бойцов, а явился бы лично, причем с серьезной поддержкой. Значит, еще есть шанс все исправить. Нет, конечно, воскресить погибших он не мог, но по большому счету они Алекса и не волновали. Он раздумывал над тем, как отпустить Алену так, чтобы благодарна за чудесное спасение она была именно ему, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дойдя до выхода в тоннель, князь демонстративно замер, поднял руку, приказывая слугам остановиться, медленно обернулся к девушке и, чуть наклонившись, приложил палец к губам, прекрасно зная, какую это вызовет реакцию. Но такого истошного визга, с каким Алена забилась в руках зомбиров, одним из которых, кстати, был Ковальский, князь давно не слышал, точнее, никогда не слышал. Тут же отвернувшись, он приподнял маску и, прикрывая рот рукой, имитируя отдаленность, громко крикнул: «Алена, держись!» И тут же, низко зарычав, пулей выскочил в тоннель. Оставались мелочи: снять маску, чуток погреметь, пуляя по стенкам фаерболами, потом вернуться, сжечь бичом божьим нежить, благо они его уже проходили, и, с чувством обнимая бросившуюся на грудь девушку, удовлетворенно расслабиться. Спаситель. История о том, как Алекс с Аленой добирались до станции, не сильно интересна. Он тащил, она ревела, он тащил. Это вкратце, скажу лишь, что когда они добрались до какой-то комнатки типа каморки для инвентаря, и девушка наконец пришла в себя, попытавшись как-то ответить на крепкие объятия своего ученика и по совместительству спасителя, откуда-то из темноты пропищала: «А мы все видим». Испуг, удивление, жалость. Следующие полчаса эти эмоции буквально переполняли служебное помещение, и под конец, когда все немного успокоились, Алекс предложил все-таки вернуться на поверхность. «Как тебе это?» Тряся перед лицом Леонида газетой, негодовал Бельский-старший. Первокурсник школы ведьмаков героически спасает учительницу и двоих ее детей. Прочел он заголовок. Не знал, что у Дешины есть дети. Не обращая внимания на крики директора, ухмыльнулся знахарь. «Потому что у нее их нет», — хлопнув газетой по столу, выплюнул Бельский. «А я о чем? Ну все, с меня хватит». Уже не так громко, но все еще эмоционально прошипел Эдуард Константинович. «Либо ты что-то решаешь с этим упырем, либо я решу сам. Это ж надо. Куча трупов, тонна проблем, а он, оказывается, герой. Как такое может быть?» «Эдик, успокойся», — положив свою огромную лапу на плечо друга, пробасил Леонид. «Посмотри на это с другой стороны, на парня напали, хотели подставить, вот он и вспылил.